Черчилль продолжал говорить, не спуская глаз со Сталина. Он точно контролировал себя потому, как каждое его слово воспринимал человек, сидящий напротив. Сталин становился все угрюмее и, как могло показаться, безучастнее. Черчилль говорил, а Сталин сидел в своем кресле, полусклонившись над столом. Иногда Черчилль умолкал, точно приглашая Сталина заговорить. Но молчание было англичанину ответом, недоброе молчание. «Мы не вправе рисковать», — сказал Черчилль. «Человек, который не готов рисковать, не может выиграть войну», — произнес Сталин, и, чувствуя, что его слова могут быть приняты Черчиллем на свой счет, пояснил. «Наш опыт показывает, что войска должны быть испытаны в бою». Наступило молчание. Стул под Черчиллем скрипел. Было слышно, как кряхтит англичанин. Это было нелегкое покряхтывание старого человека, похожее на стон. «Думали ли вы, почему немцы в 40-м году не вторглись в Англию?» — наконец вопросил британский премьер. «Гитлер был в тот момент в зените могущества, а наша армия не превышала 20 тысяч». Сталин встал. Встал неожиданно легко. Мысль, которую он готовился высказать, определенно придала ему силы. «Почему немцы не вторглись?» — переспросил Сталин. Опытный полемист, он понимал, что иногда надо повторить довод оппонента, а потом уже утвердить свой. Здесь, как полагал он, двойной эффект. И впечатление особой лояльности к противнику, и убедительность контрудара. «По-моему, это не одно и то же», — мягко заметил Сталин. Эта мягкость не должна была обманывать, обычно самые жесткие его слова следовали за нею. «Немцы, вторгшиеся в Англию, встретили бы сопротивление народа. Англичане, высадившиеся во Франции, наоборот, поддержку. Какая тут аналогия?» Черчилль достал платок и, развернув, казалось, изумился его размером. Никогда прежде носовой платок не казался ему таким большим. Он торопливо свернул платок и приложил к потному лицу. «Тем более мы не должны оставлять французов на милость Гитлера, если вынуждены будем уйти с континента», — произнес англичанин, не отнимая платка от лица. «А это уже совсем смешно». Реакция Сталина была веселой. «Не на поражении же нам строить свои расчеты». Черчилль не поднял, а взметнул руку, нетерпеливо сжал и разжал ее. «Карту», — произнес он. Карта была тут же добыта и покорно легла на розовую ладонь Черчилля. «Быть может, есть иной вариант десанта?» — вопросил он. Но вниманием Сталина завладеть было уже нелегко. Он перевернул папиросную коробку и, обнаружив на тыльной ее стороне нампарельную строку, попытался ее прочесть. Ничего не было для него сейчас более важного, чем эта строка. «Если говорить о моей миссии в Африку, то там назревают события значительные», — заметил англичанин. И вновь, как это было в начале встречи, Сталин сделал жест, показывающий, что перед ним гость. Позже, стараясь объяснить себе это, Черчилль склонен был думать, что в этом было традиционное кавказское уважение к гостю, но, наверное, дело было не только в этом. Как ни сложны были отношения между союзниками, перед Сталиным сидел глава правительства, с которым Россия пошла вместе на фашизм, а остальное должно было быть производным. «Да, в вашем последнем послании шла речь об операции «Точ», — сказал Сталин. Черчилль был сейчас на коне. Да, старый Уинни поднатужился и попробовал вложить ногу в стремя, и, о Господи, взлететь и утвердиться на коне в всей огромностью своих ног ощущая прохладную глянцевитость седла. Правда, старого Уинни корежила одышка, но вожделенное было достигнуто, он был на коне.